Алло. Алло. Кто вам нужен? Лев Абрамович, вот это, помните, мы приходили с вами насчет телефонных хулиганов? Делаю. Да-да. Алло. Алло. Лев Абрамович. Алло. Алло. Я вас слушаю. Вот помните, мы приходили насчет телефонных хулиганов? Да. Вот, ну мы, собственно, с ним поговорили. Вот, мы хотели просто спросить, они стали реже звонить? Да. А, хорошо, а как здоровье ваше? Ну, особо хвастаться нечем. А, понятно. А что делаете сейчас? Сейчас? Да. Ну, в доме убираюсь. А. Ясно. Завтракал. А, понятно. Я вот тоже недавно позавтракал. Вот так. А вот, я, знаете, звонил, у вас какие-то странные звуки были на линии. Вы определитель поставили от хулиганов? Вы угадали. А, ну, просто я... Вот как-то странные гудки были. Вы угадали. А, понятно. Я уверен, что у меня и сейчас кто-то на телефоне сидит, мои разговоры подслушивает. А как они могут подслушивать? Чего? А как они могут подслушивать? Потому что у меня с определителем телефон. Я прослушиваю треск между разговорами. Я его выключаю, то и дело. Когда мне нужно, я включаю. А, понятно. Ну, это вообще правильный ход такой. What? А вот насчет оперуполномоченного Алексеева, он рядом с вами живет? Я не знаю, где он живет. А, ну вы ему просто звоните, да? Чего? Вы ему звоните обычно. Когда хулиганы вам звонят, вы звоните оперуполномоченному? Нет, я не звоню никому. А то они что-то говорили, вы вроде как звонили. Чего? Они говорили, вы вроде как оперуполномоченному звонили. Ну я не хочу, миленький, о таких подробностях разговаривать. Хорошо, не будем. Всего хорошего. О таких не будем. Всего хорошего. Ну почему, Лев Абрамович? Чего? Не надо кидать трубку, я с вами нормально разговариваю. У меня много делов. У меня много делов. А, понятно. У меня много книг, свалились все полки. Рухнули. Я перегрузил их, они рухнули все. Я этим сейчас занимаюсь. А кушать вы... себе готовлю. Я же один. Ну да, а у вас дочь и сын, да? Чего? У вас есть сын и дочь. Вы это знаете. Ну, не я же... Сва... спрашивать. Ну, правильно, я просто... Я сам об этом сказал. А, ну да. Было такое. У меня пол Москвы, извините, знакомых. Пол Москвы? Да. А откуда? Знакомых. А откуда так много? Потому что лет много. Я же вам рассказывал. Ну вам 74 года. Не 74, а 75, 17 сентября будет в этом году. А. Понятно. Вы же извините меня, миленький. Я скажу, но только не обижайтесь. Да. Вы же только на свет родились. А я киномехаником работал. Я Ладынину видел до Отечественной войны в кинофильмы. Если вы мне не верите, я нехорошо так, но могу сказать, что я вам не вру. Да мы верим вам, верим. В трех танкистах. Театр киноактера до войны назывался в 40-39 году. Первый кинотеатр, потому что он самый большой в Москве. Больше его кинотеатров не было. А сейчас он называется театр киноактера. Я сам работал киномехаником. во многих кинотеатрах. Багдадский вор? Слушайте меня или не слушаете? Я слушаю, слушаю. Багдадский вор и девушка моей мечты, кинофильм, я сам прокручивал. Когда он только вышел, девушка моей мечты, фильм. Да. Он за границей шел больше 24 часов. А я его, извините, прокручивал в двух сеансах по 6 часов. Да. Вот. А Ладынина прославилась тех танкистах. Я вам пел, могу еще пропеть. Ну... На границе тучи ходят хмуро, край суровой тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Там заслон врагу поставлен прочный. Он стоит... Я слова немножко забыл. А, понятно. Три танкиста, три веселых друга. Экипаж машины боевой. Ну, всего хорошего, миленький. А, хорошо. Желаю вам счастья и делать только добро людям. Вам также, Лев Абрамович. Спасибо большое. Да. До свидания.